проклятый пепел. Он и сам война, война его имя. Сжимая две взятые в бою абордажные сабли, предвестник азартно улыбался. Шпагу он вернул в свои потертые серые ножны. Тяжелое и широкое лезвие с укороченным клинком лучше подходит для боя на палубе корабля. Гард. Начал Вилдон и тут же взял паузу. Он тяжело дышал после стремительного бега и, заговорив, сразу начал задыхаться. Но выдавил из себя сперва мычание, а после нечто осмысленное. Только смотрел инквизитор теперь не на меня. Изыди, изыди. Томас Вилдон отмахнулся от обнаженной Эрмингрид в ее чудовищном облике и тут же осенил себя знамением. Изыди. Не нравлюсь, святой отец, произнесла Ирма. Доктор Зилли больше не укрывал вампир от иного взора. Сам доктор прислонился спиной к деревянной перегородке, запрокинув назад голову. Судовой врач находился словно под воздействием макового молока. Боец из него сейчас никакой. Зато глаза Ирмы сияли от удовольствия. Любит она издеваться над Томасом Вилдоном. Вампир выгнулась перед инквизитором, показывая себя, полностью открытую для чужого взгляда, являя клыки и длинные черные когти, всю себя, перепачканную в крови. Речная вода, в которую вынесла магия маркиза Диригель, смыла только часть крови и грязи. После была стрельба из ружей, когда вампир прикрыла собой судового врача, и из полученных ран снова потекла кровь. Эрмингрид была красива и отвратительна одновременно. «Изыди, изыди!» Монах отвернулся. Он не мог смотреть на обнаженное тело, если в этот момент не врачевал. Хотя сейчас перед ним была не совсем женщина. «Прекратите!» – вспылил я. Вдруг почувствовалось, как закололи кончики пальцев. Я с настороженностью взглянул на инквизитора. «Вилдон, ты колдуешь, не я!» – прохрипел монах. «Имперец! Какой? К черту имперец!» – воскликнул я и... «Нет, я идиот! Самый настоящий идиот!» Кто-то подвел галеон к нашему флейту под покрывалом незримости. Это магия, которая сродни дару невидимости. Тому самому, что дает теням их кольцо. Кольцо избранных. В кольце магия возвратившегося бога, она делает теней невидимыми. Но незримыми нельзя сражаться. Зато можно подкрасться и атаковать. Как убийца теней или имперскому галеону. Кораблю под черным коронованным орлом на грот мачте. Внезапный порыв невероятно сильного ветра пронесся над благословенной на волнах. От кормы до носа и забрал с собой весь воздух. На несколько ударов сердца дышать стало нечем. Вот это по-настоящему страшно. Пытаешься глотнуть воздух, а хватаешь ртом лишь пустоту. Воздух появился так же неожиданно, как исчез. Хороший фокус, прохрипел Бран. Вместе со мной он смотрел на нос флейта, где за одно мгновение унялся огонь. Магия возвратившегося бога, пояснил очевидное Вилдон. С такой магией можно не воевать, добавил предвестник, перекрыл дыхание, и все, дело сделано. Бери тепленьких, скорее холодных, сказал я, задохнувшихся и остывших. Прекратите. Вилдон смотрел только на меня и Брана, избегая взором Ирму и Зиля, который начал приходить в себя. Не о том сейчас говорить надо. О чем же? На Оксбургском корабле два сильных колдуна. Взгляд монаха метался по коридору. Маркиза была серьезным противником, и я лишь отражал ее силу. Но там двое, такие, каким маркиза в подметке не годится. Плохо дело, присвистнул Бран и покосился на Ирму. Он поглядывал на нее не очень-то и таясь. Я почувствовал внутри укол ревности, что взбесило, и крепко сжал рукоять меча, позаимствованного у мертвой тени. «Ирма мне не нужна, я люблю только Алису. Они сильны», произнес Вилдон. «Это они согнали команду флейта на палубу и удержали на ней всех до последнего, как баранов для скорого убоя. Они внушили не торопиться с атакой, а люди думали, что сами ждут подходящего момента для нападения. Некоторые напали», заметил Бран. Он говорил о пятерых матросах, которых прикончил на носу благословенной на волнах. «Люди подвержены злу и добру в разной степени», ответил инквизитор. На мгновение в его голосе промелькнули прежние нравоучительные нотки, а равно и маги, тоже не одинаково. «Тем лучше для нас и хуже для них», хмыкнул Бран и взглянул на две трофейные сабли. «Все худо, очень худо», воскликнул монах. «Моя магия не справится с их совокупным натиском. Теперь я понимаю, это они давили на меня, разрывая поставленную защиту. А я, глупец, списывал все на маркизу. Казалось, что Вилдон взвоит сейчас от тоски. Уж точно нет оправдания», продолжил он, «что проморгал завесу незримости над целым галеоном. Как мог оставить без должного внимания магическое возмущение, исходящее от корабля?» Монах заговорил как заправский чернокнижник. «Вилдон, я встряхнул инквизитора. Это все еще ты или не Акр?» Церковник заткнулся и выпучил на меня свой левый глаз. Мотнул головой, открыв изуродованную половину лица и безумное око давно умершего колдуна, но ненадолго. Будто опомнившись, монах торопливо поправил капюшон рясы, вернув его в прежнее положение. «Это я», — чуть слышно произнес Вилдон, — «пока еще прежний». Бран выглянул на верхнюю палубу, но лишь на миг и сразу укрылся в кормовой надстройке. На имперском корабле следили за Ютом. Едва кто-то высунулся, как грянул залп из десятка оружий. «Собираются на абордаж идти», — объявил Война. «Что они к нам прицепились? На флейте враги низверженного, а врагов надо уничтожать», — сказал Вилдон. «Не удивлюсь, что на Галеоне прознали, кто именно захватил этот корабль. Каким образом? Я помрачнел. Не знаю, не ведаю», — буркнул монах. «Но у тебя, Николас, с возвратившимся богом особенные счеты, а на Галеоне двое сиятельных, да не из последних магов. Как-то они прознали про нас, я же переоценил свои новые способности». Инквизитор махнул в сердцах рукой. Посмотрев на Ирму, он не замечал сейчас ее наготы. «Все плохо», — сказал монах. «Не столь уж и плохо», — сказал я. «Магия низверженного не возьмет меня. Главное, добраться до колдунов, а там угощу их сталью. Либо сам отведаешь сабли или пули». Подошедшая Ирма коснулась длинным когтем моего плеча. «Уходить надо, нам не уйти», — твердо заявил Вилдон. Обратив к вампиру свое внимание, он все же отвел взор. «Всем не уйти, но ты, Ирмингрид, улетишь. Бран тоже скроется. Вот Николас сильно повязан с низверженным. Ему не убежать». «Да уж, повязан», — процедил я, — «не отдерешь». «Я тоже», — продолжил монах, — «не столь, как Гард, но все же, нам не уйти». Отставив к стене абордажные сабли, предвестник положил ладони мне и Вилдону на плечи. «Я остаюсь с вами», — произнес он. «Своих не бросаем». Такие же слова звучали в замке мертвых эльфов. «Своих не бросаем. Пусть будет так. Не бросаем». Я положил ладонь на руку предвестника, которая все еще была на моем плече. «Спасибо». Вилдон тоже принял помощь войны. Не отпрянул, не отошел в сторону. Только когда заговорил, несколько простых слов дались ему с великим трудом. «Своих не бросаем». Мы замолкли, но зарычала Ирма. «Дьявол. Да, дьявол. По твоей воле я с ними, пока не выведу из запустения, но еще в долгу за волчий дом. Судьба не прощает неоплаченных долгов. Я тоже с вами». Бран нес вампира по замку мертвых эльфов буквально на руках, а я прикрывал отход. «У Ирмы в самом деле неоплаченный долг перед нами, да и перед Вилдоном тоже. Это он исцелил ее обуглившееся тело. Древняя магия эльфов оказалась не по зубам высшему вампиру. Спасти мог только инквизитор, и он сделал это. Господа, я с вами». Бран хлопнул по плечу и доктора. «Рене Зилль окончательно пришел в себя. Еще один клинок», — произнес предвестник. «Нас уже много. Но как одолеть имперцев, если у них два сильных мага?» Не унималась Ирмингрид. «Прикончим их первыми», — сказал я. «Быстро и без затей», — добавил Бран. Переглянувшись, мы со значением посмотрели на вампира. Глава 21. «Легче легкого. Ты доставишь нас к магам», — сказал я. «Сначала меня, потом Брана. Думаю, мы справимся». «С чем справимся?» — спросила Ирма. Она с недоверием смотрела на меня и Войну. «Убьем колдунов», — рявкнул предвестник. «А после?» «После будем убивать имперцев, пока оставшиеся не запросят пощады. Нам нужен корабль и команда на нем, чтобы продолжить путешествие. Сей купец, я ударил кулаком по деревянной переборке, к дальнейшему плаванию не годен». «Гард», — произнес Вилдон, — «ты говоришь так, словно задуманное сделать легче легкого». Монах покачал головой. «Сразить магов, потом взять на саблю Галеон. Да и где эти колдуны на корабле? Знаешь, где их искать?» Во мне начала вскипать злость. Вилдон и Ирма словно отговорить пытаются. «Колдуны будут рядом с капитаном, на шканцах около штурвала. Ты, Ирма, поднимешь меня в воздух и сбросишь на корму Галеона, а дальше разберусь на месте. Вместе со мной», — добавил Бран и, оскалившись, оглядел наш маленький отряд. «Николас». Ирма подошла вплотную ко мне. Коснувшись пальцами моей щеки, вампир пристально взглянула в глаза. «Ты бессмертен, но тебя можно убить». Взор я не отвел, но руку Ирмингрид опустил. Затем отступил от вампира на шаг. «Есть другие предложения? Может быть, у Вилдона? Или у тебя, Зилль?» Врач замотал головой. Затянуло же его в омут. «С другой стороны, молодой дворянин все еще жив. Он единственный, кто выжил из команды благословенной на волнах. Несколько раз я украдкой пытался поймать его взгляд, искал в нем сожаление или страх, а когда наконец встретился со взором доктора, то раскаяния в его глазах не увидел. Только вот странное выражение на его лице, когда смотрит на Ирму. Вампирша не просто вскружила ему голову, она его околдовала. Зилли, как ручная собачка при Ирмингрид, скачет перед вампиром на двух лапках, будто верный песик. Ради Ирмы доктор предал своего бога и сразил сиятельную. Теперь он с нами до конца. Я посмотрел на Вилдона и Ирму. Ну, есть другие идеи? Есть что добавить? Лишь одно, сказал мрачный инквизитор, Брана тоже можно убить. Это да, крякнул Война, с этим не поспоришь. Совсем не горю желанием рождаться вновь да медленно вспоминать, кто я и что я. А я не хочу возрождаться чудовищем. Стянув перчатку с левой руки, показал ее остальным. Этого с меня достаточно. Все замолкли. Бран вновь направился к выходу из Юта, чтобы оценить обстановку. Томас Вилдон и Ирмингрид обдумывали услышанное, а Рене Зиллю, кажется, все равно. Я же натянул перчатку обратно. Уже скоро, сообщил предвестник. Скоро пойдут на абордаж. Это хорошо, сказал я. Как только первые имперцы прыгнут на борт флейта, мы тоже начинаем. Есть один вопрос. Вилдон сложил на груди руки. Что делать нам, когда оксбургцы ворвутся сюда? Мы можем уповать только на твою магию, ответил я. Вампирша, которая более не думала спорить, направилась в свою каюту. Ты куда? Покосившись на меня, Ирмингрид вдруг прикрылась руками и отвернулась, словно в один миг осознала, сколь неловко и до невозможности неприлично расхаживать без одежды, переодеться. Ирма исчезла с глаз. Хмыкнув, предвестник сально улыбнулся и подмигнул мне. Он не заметил, с каким негодованием воззрился на него молодой дворянин. «Лучше не трогай его», – процедил я в адрес врача. Мысленно выругавшись, подумал, что этот доктор – ненужная обуза, свалившаяся на наши головы. Хоть бы не мешался под ногами, когда сюда сунутся оксбургцы. Впрочем, когда потребовалось, Зилль не дрогнул и прикончил маркизу Диригель. Кого не трогать? Бран не понял, о чем речь. После об этом, отмахнулся я и вновь обратился к инквизитору. Без магии сдержать абордажную команду не получится. Уже говорил тебе, раздраженно ответил Вилдон. На Галеоне два сильных чернокнижника. Я же в магии некро, что слепой котенок. Они легко подавят мое колдовство. Ты слушал, о чем я говорил или нет? Им будет не до тебя. Я вспылил. Хотелось придушить церковника. Вечно он себе на уме. Слышал. Вилдон из-под лобья взглянул на меня. Попробую сделать что-нибудь. Попробуй. Представив, что сворачиваю монаху шею, я неожиданно успокоился. Нужно что-нибудь сделать, иначе имперцы быстро выпустят всем кишки. О, хохотнул Бран. Не самый плохой вариант. Быстрая смерть не каждому достается. На сие и не рассчитываю, проронил Вилдон и отошел к дальнему окну. Оно было напротив выхода на верхнюю палубу. Инквизитор собрался молиться. Что ж, заступничество Бога Отца и Бога Сына нам не помешает. Я бы и от иной помощи не отказался, но лишний раз лучше не просить. Тот, с кем заключил сделку, всегда требует высокую цену. Проклятый пепел. Я выругался, помыслив о своей левой руке, покрытой змеиной чешуей. Господа, подал голос доктор, что делать мне? Прикрывать монаха, сказал Бран. Я согласно кивнул, потому как возражений насчет Зилля не имел. Пусть защищает задницу инквизитора. Доктор против имперцев не продержится и минуты, но его сабля нужна для чего-то непредвиденного. Сдержать абордажный натиск должна магия. Главное, не пустить имперцев в Ют, а там высший вампир обрушится на имперцев с тыла. Потом и мы с Браном подтянемся. После того, как разделаемся с магами, сколько людей у них на борту? Подумал я вслух, 200 точно будет, произнес Бран, половина из которых пойдет на абордаж. Предвестник направился в каюту капитана. Поищу табака, пояснил он, курить хочу. Я остался наедине со своими мыслями. Вилдон молится, Зилли тоже не докучает, Бран и Ирма ушли, но в голове пустота. Просто стоял, сжимая оружие, и ждал, когда все кончится, вернее, начнется. Ирмингрид и Война появились одновременно, когда до абордажа оставались считанные минуты. Слышны крики имперцев и как скрипят снасти на галеоне. Несколько раз стреляли из аркебуз. Маркиза любезно одолжила часть своего гардероба. Ирма ответила на мой немой вопрос, прежде чем взбесилась. Улыбнувшись, вампир раскинула руки, показывая подарок сиятельной. На ней был темно-серый, почти черный наряд для верховой езды. Приталенный жакет с вырезом на груди поверх белой рубашки и длинная юбка, из-под которой выглядывали носки черных лакированных сапожек. Рыжие волосы Ирма стянула в хвост. Она умылась. Все, что было от чудовища, убрано. Ни когтей, ни клыков. Ирмингрид снова походила на обычную женщину. Красивую женщину. Начинается. К нам подошел Вилдон. Доктор. Я обернулся к Зилю. Помню. Мое место рядом со святым отцом. Томас Вилдон поморщился, но ничего не сказал. Если дворянин выживет в намечавшейся мясорубке, инквизитор, конечно, посвятит его в тонкости общения со своей персоной, а нет, я хмыкнул. Если не выживет, то нет смысла тратить на объяснение драгоценное время. Сердце колотится, чувствует близость смертельной опасности. Что ты предпримешь? Спросил я у Вилдона. Откинув капюшон, монах уставился на выход из юта, а взгляд безумца неокра непрестанно бегал по стенам, нашим лицам и снова по коридору. Я ощутил, как закололи кончики пальцев. Вот, произнес Вилдон, они не пройдут сквозь это. В проходе на палубу сгустилась тьма, она полностью заполнила выход из юта. Черная непроницаемая стена клубящейся тьмы закрыла все оконца в каютах, а еще пролом в перегородке у внешней палубы, которую пробила Ирма после магического удара маркизы. Тьма на всех выходах из юта, кроме разрушенной перегородки в задней части кормы, откуда вампир перенесет меня и Брана на имперский галеон. Гард, инквизитор побледнел, стал белый как простыня, и всего за считанные секунды кровь отхлынула от его лица. Они тоже начали. Вилдон тихо простонал, его лицо скорчилось от боли. Монах покачнулся и мог бы упасть, если бы не подскочивший к нему доктор. Рене Зилль не позволил монаху потерять равновесие. Кровь и песок, маги на имперском галеоне гораздо сильнее Вилдона. Долго я не протяну. Прохрипел он. «Держись, Ирма». Борта двух кораблей с грохотом столкнулись. Грянул слитный залп из десятков аркебуз, и на палубу флейта прыгнули первые имперцы, крича и осыпая проклятиями все, что оказалось на их пути. Я, Ирма и Бран кинулись к пролому в корпусе суда. На спине вампира затрещала ткань. Ирмингрид грязно выразилась, и за ее плечами появились крылья нетопыря. В следующий миг Ирма висела над волнами за кормой несчастного флейта. «Прыгай!» Я прыгнул и тут же взмыл к небу, подхваченный вампиром. Мир уменьшился подо мной, я парил над ним, как птица, а внизу, сцепленные абордажными крючьями флейты галеон. По палубе благословенной на волнах разбежались черные точки имперцев, и часть из них уже сгрудилась под юта, проникнуть в который не позволяла преграда из клубившейся тьмы. Почудилось, что слышу снизу отчаянную ругань. Оксбургцы взялись палить по юту из аркебуз и пистолей, да без толку, но скоро они опомнятся и начнут ломать деревянную стенку. Ирма облетела галеон и камнем устремилась к его корме. Там окруженные цепью из солдат в стальных кирасах и шлемах стояли те, чья жизнь много дороже судеб всех матросов корабля. Возле штурвала прибывали капитаны и офицеры, а чуть поодаль от них, две фигуры, тянувшие к небу руки. Кровь и песок, я невольно зажмурился. Казалось, что разобьюсь о стремительно приближающиеся палубные доски. Мы буквально свалились на голову имперцам. Ирма сбила двух аркебузиров, стоящих у кормового фальшборта. Я покатился по палубе к колдунам, глаза которых округлились от изумления. Сиятельные были в дорогих одеждах по оксбургской моде. Время замедлилось, никто не мог мне помешать, ни стрелки в посеребренных кирасах и шлемах, не застывшие от неожиданности офицеры и капитану штурвала, не сами маги, молоденькая девушка с золотистыми волосами и ангельским лицом да седой морщинистый старец. Первым я сразил его. Бракемард пронзил грудь колдуну. Клинок застрял в старике на 2 секунды, и магичка успела обрушить на меня свою силу. Я понял это по еще более вытаращенным глазам. Сиятельную поразило, что колдовство возвратившегося бога не подействовало на меня. Нет. Приспешница низверженного попыталась оттолкнуть меня, отскочить от невесть откуда взявшегося убийцы в черном плаще и одеждах орденского стража. Она выиграла у смерти миг, но не более, меч тени достала и ее. Несколько ударов сердца, и двух чернокнижников нет. Вдруг вспомнилось ироничное замечание Вилдона. Легче легкого, но это было в самом деле легко. Теперь начинается совсем другое. Проклятие, непростое и смертельно опасное. Время стало прежним. Развернувшись к изумленным офицерам, я увидел рычащую Ирму. Ее глаза были желтыми глазами зверя. Подле вампира лежал аркебузир в посеребренной кирасе. Другой оксбургец, которого Ирма тоже сбила с ног, поднялся и пятился от вампира. Трясущиеся руки не могли поднять оружие на крылатую нечисть, что только что оторвало голову его товарищу. «Улетай!» — я прокричал Ирме. «Давай за Браном». Я бросился на офицеров, пока они не опомнились, пока не окружили меня вместе с солдатами в посеребренных кирасах и шлемах. «Серебряный полк, кто-то очень важный плывет в Черный город, в его свите солдаты из императорской гвардии, меня встретили сталью». Первым скрестил шпагу с моими клинками седоусый офицер в черненой кирасе. Он был хорош, а я, бессмертен, хотя и уязвим, но нечеловечески силен и быстр. Я разрубил ему бедро и проткнул мечом шею. Извернувшись, отразил выпад новой шпаги от широкоплечего высокого имперца и снес ему кисть. Убил еще двоих, и обсбургцы расступились передо мной. Впереди только полуют. Я вырвался на тыльную часть палубы на корме и вновь развернулся к имперцам. Теперь за спиной только река. Мне не ударит в спину или в бок, чтоб не узрел даже, кто прикончил на этот раз. Кровь и песок. Я заревел дикарем и вновь бросился на отхлынувших офицеров. Но они успели оторваться от меня на несколько шагов. Я увидел дуло пистолей, услышал выстрелы. Проклятый пепел. В глазах взорвалась вспышка света. Я застонал от боли, покачнулся, сделал шаг назад. Живой. Проклятие. Я живой. Оскалившись, поднял взор. В полудюжине шагов палубу преградил строй аркебузиров в посеребренных кирасах. Ружья вскинуты для стрельбы. На мгновение я потерял рассудок. Завыл от отчаяния и прыгнул на солдат. Но залп из двух десятков аркебуз опередил меня. Невидимый кулак отбросил на несколько шагов. Я рухнул на спину, ослепленный болью. Чувствуя, как она разрывает плоть во множестве частей моего изрешеченного пулями тела. Адская мука. Пуля попала и в глаз. Изо рта хлынула кровь. Захлебываясь, я закричал. От боли и страха. Я не хотел умирать. Однако смерть не пришла. Часто заморгав, я посмотрел на небо двумя глазами. Правый глаз тоже цел. Кровь во рту иссякла, и раны затянулись, растворяя в заживающей плоти боль. Мне несказанно повезло. Дьявол, а может, святые небеса хранили меня. Или бог воров Харус, какая разница. Главное, что ни одна пуля не оказалась смертельной. Черта с два. Я засмеялся, как безумец, и одним рывком вскочил на ноги. Поднялся, окровавленный, в простреленной в десятки мест одежде. Крутанул обеими клинками, которые так и не выпали из схватки, и оскалился в кривой ухмылке. Думали, все, глупцы, они не стали перезаряжать аркебузы. Ну, вынимайте из ножен шпаги. Кто ты такой? Что ты? О, они дрогнули. Хваленые серебряные кирасы попятились. Всего на шаг, но они отступили. Давайте еще. Я сделал шаг навстречу, только они все же остались на месте и в самом деле обнажили шпаги. Я не торопился. Сейчас средь обсбургцев снова будет жарко. Ирма принесла предвестника. Бран упал на палубу подле офицеров, сгрудившихся за латным строем аркебузиров из личной гвардии его величества Карла I. Война немедля бросился на высокородных. На счастье офицеров, путь к ним преградили три гвардейца императора, а так бы голубая кровь пролилась сразу. Кровь и песок. Я ринулся на строй имперцев. Это было настоящее безумие. Атака, не имеющая шансов. Но я больше не человек. Я ключ сатаны Карнару. Ключ не может сломаться по воле всего двух десятков солдат. Шпаги пронзили меня, колей разрезая плоть. Я взвыл от боли и ярости, но строй имперцев, который казался монолитным, как железная стена, сломан. Что я или кто я? Я их наказание и смерть. Я сражался и убивал. Убивал, убивал и убивал. Меня не могли остановить. А рядом был Бран, и подле него тоже витала смерть. Смерть и ужас. Оживший кошмар. Паника на галеоне. Безумие и страх на флейте. Два корабля, сцепленные абордажными кошками, дрейфовали посреди широченных вод великой реки Тарты, и на них воцарилась преисподняя. Ирма сеяла смерть на палубе благословенной на волнах, в демоническом обличье, опьяненная кровью, лишившаяся рассудка. Расправив крылья, она собирала кровавую жатву, как ангел смерти. Ее разили, но высшего вампира обычной сталью не поразить. Меня или Брана могли убить, однако нельзя убить того, кто уже мертв. Я отнял еще одну жизнь и неожиданно оказался один на один с пустотой. Все, кто еще могли достать меня, побежали прочь, а впереди в 20 футах сабля Брана коснулась шеи немолодого обсбуржца в золотой кирасе, обезоруженного, с поднятыми руками и белого как полотно. Гард, надрывался предвестник, чтоб тебя, гард, они сдаются. Опустив окровавленные клинки, я молча смотрел на войну и его пленника. Предвестник заметил мой взор. Ну-ка, говори. Острие сабли кольнуло шею имперца. Живо, либо подыхай. Мы сдаемся, сдаемся. Выжившие на Галеоне бросали оружие и тоже поднимали руки. Они тоже сдаются, их еще много. Но благословенная на волнах еще во власти кошмара. «Ирма!» – закричал я. «Прекрати, Ирма! Остановись!» Она не слышала или не хотела слышать. Глава 22. Правильный ответ. Я бы не перекричал шум на сцепленных кораблях, но Ирмингрид услышала меня. Вампир обернулась и посмотрела в мою сторону. Опустив крылья, замерла на несколько секунд, бесконечно долгих для стоявшего перед ней на коленях хоббсбургского моряка. Крылья нетопыря сложились и исчезли. Ирмингрид пнула им перца. Просто ударила в грудь и неспешно направилась к юту благословенной на волнах. Выжившие на верхней палубе флейта расползались перед вампиршей, как побитые собаки. Но бойня окончена, и они выжили. Тьма, что закрывала вход в кормовую надстройку, раздвинулась перед ней и сомкнулась за ее спиной. Я глубоко вздохнул. Ярость, азарт боя и кровожадное безумие покинули меня. Но дело еще не закончено. Я двинулся к Брану и его пленнику. Между нами было еще несколько человек, и все имперцы торопливо сбежали вниз, туда, где между грот мачты и баком галеона толпилась большая часть команды. Когда морские пехотинцы спрыгнули на борт флейта, на оксбургском корабле остались два мага, офицеры, пара десятков гвардейцев из серебряного полка да экипаж галеона. Во время боя почти никто из матросов не кинулся на выручку своим офицерам и аркебузирам в посеребренных кирасах и шлемах, не говоря уже о тех, кто пошел брать флейт, а получил крылатого демона, тем лучше. Я довольно ухмыльнулся, прикинув, что среди экипажа корабля серьезных потерь нет. Нам нужен новый корабль, и галеон для дальнейшего путешествия подойдет как нельзя лучше. Главное, чтоб не надумали взбунтоваться. Я усмехнулся и оглядел побоище, не дойдя до Брана трех шагов. Два залитых кровью корабля посреди великой реки, и ни одного другого паруса, никого. Мы одни, оксбургцам нечего надеяться на помощь, сейчас они покорны, выполнили приказ сдаться с необыкновенным рвением, послушали схваченного предвестником господина почти мгновенно, кто бы это мог быть, да еще с охраной из серебряных лад. Оксбургец невольно отшатнулся, когда я вплотную приблизил к его лицу небритую, испачканную в чужой и своей крови морду. Я пытался заглянуть через глаза имперца в его душу. «Кто это?» «Сам скажет», — ответил Бран и вновь легко надавил саблей в шею пленника. «Говори, пожалуйста», — оксбургец вытянул шею, дабы острие клинка не касалось ее. «Я буду говорить, все скажу, только прекратите кровопролитие, пощадите моих людей, бой окончен», — произнес я. «Но мое терпение не бесконечно. Назовись и объясни, зачем мне нужна твоя жизнь?» Имперец сглотнул слюну. Взгляд его забегал по палубе, но дар речи он не потерял. Заговорил быстро и четко, как это умеют отслужившие немало лет в королевских или, что было в его случае, императорских полках. «Я граф Клосс Теодор фон Мирбах, посол его величества императора Оксбургской империи Карла I при дворе короля Рейнара II Гирийского. Вот как, посол?» Я удивился и одновременно нашел объяснение присутствию на галеоне аркебузиров из серебряного полка. Посол представляет императора и должен блистать не только богатством наряда, но и свитой. Граф Мирбах, еще один граф. Прежнего мы оставили в запустении связанным подле умирающего Ричарда Тивилла и снова встретили в Черном замке. Я мысленно выругался, вспомнив Генриха фон Герингена, или, вернее сказать, того, во что обратила его черная магия. Внешне Клосс фон Мирбах походил на другого оксбургца, на брата императора Альбрихта Оксбурга, приспешника низверженного, высшего средь слуг возвратившегося бога и чернокнижника, которого я убил собственной рукой. У Мирбаха было такое же худое лицо с выпирающими скулами, редкие песочные волосы, наполовину седые, и острая бородка клинышком. «Посол, говоришь?» «Прошу вас», — воскликнул оксбургец, — «вижу, вы благородный человек, мы должны разговаривать с уважением друг к другу». «Заткнись», — я обозлился, лицо имперца вытянулось, он собрался ответить и, возможно, сказать нелицеприятное, но сабля Брана, что вновь кольнула в шею, быстро напомнила о нынешнем положении графа. «Слушай его», — сказал предвестник, — «и не умничай». «Понял», — Мирбах заморгал, закивал бы головой, но тогда самолично порежет себе шею, поэтому только моргал. «Посол», — продолжил я, — «но мы не в Гире. Что делает посланник императора Карла в запустении?» Клосс фон Мирбах молчал, поджав губы и уставившись на меня. Имперец заупрямился. «Развязать ему язык?» — предложил Бран. «Не сейчас. Имперский посланник может рассказать много интересного, и обязательно расскажет. Я не сомневался в способностях воина разговорить любого. А если у него не получится, вдруг Мирбах окажется героем? У нас есть высший вампир и черная магия Вилдона. Граф расскажет нам все. Интересная рыбка в сети попалась. Плывем в Ривентель, и я уверен, что в Арнийской столице судьба обязательно сведет нас с молодым королем Герардом. Мы обязаны с ним встретиться, коль хотим противостоять низверженному. Но кто мы? Безвестные авантюристы, или даже проходимцы? Однако, предъявив посла императора в Гири, соседнем от Арнии королевстве, станем выглядеть в глазах Герарда совсем в ином качестве. Он точно выслушает нас, потому что Арния воюет с Оксбургами. Карл явно спелся с приспешниками возвратившегося бога, а то и сам преклонил колено перед низверженным. Лишь бы арнийского короля не хватил удар, когда услышит, что зреет на севере в проклятых лесах. Скорее всего, посол императора в Гири отправился в Черный город для связи императора Карла и короля Рейнара с войском низверженного. Видно, Гирия присоединится к войне против Арни. Если мы первыми сообщим королю Герарду об угрозе с востока, то, вероятно, добьемся его доверия. А если нет, не столь уж это и важно, потому что мы в любом случае плывем в Ривентель. Дьявол сказал, что Алиса и Лилит направились в Арнийскую столицу после того, как длань низверженного снова накрыла их. В мыслях я был уже в Арни, но только лишь в мыслях. Я разозлился на самого себя, за то, что предался совершенно ненужным в эту минуту раздумьям. «Поговорим о цели путешествия имперского посланника в запустении потом», — сказал я. «А сейчас, граф, позовите к нам капитана. Он еще живой?» На сей раз граф не отпирался и сразу кликнул капитана Галеона. Нашелся тот сразу, немолодой господин, с виду настоящий морской волк, загорелые с выбеленными годами и морской солью волосами. Грузный, настороженно смотрит из-под кустистых бровей. Одет так же, как другие офицеры, дорого и ярко. Бран быстро объяснил капитану, что делать. После нескольких команд зычным голосом и грозных окриков Галеон ожил. Первым делом перед грот-мачтой сложили кучу оружия. Не все с охотой расставались с ним, поэтому войне пришлось напомнить графу Мирбаху, что он и его люди в плену. Граф приказал имперцам слушать нас. 150 имперцев сдались троим. На верхней палубе остались только матросы. Остальных согнали в трюм, морских пехотинцев, выживших гвардейцев и офицеров, кроме графа, судового доктора и капитана корабля. Галеон был назван в честь святого Филиппа. Раненых почти не было. Вампир разрывала противников едва ли не на части. Бран и я тоже разили насмерть. Оксбургский врач предложил свою помощь предвестнику, ему тоже досталось, хоть и ничего опасного. Война отказался. Сказал, что доверяет только нашему доктору и Вилдону. Вон они, кстати, вышли из Юта вместе с Ирмой. Клубящаяся тьма уже развеялась. Оксбургцы держались от женщины в окровавленном платье для верховой езды как можно дальше, считая ее воплощенной дьяволицей. Пусть крыльев сейчас нет и несет в руках тугой сверток, а не оторванную голову, но это она. Именно она в одиночку разделалась с абордажной командой, убив половину морских пехотинцев, и ни сталь клинков, ни пули не брали ее. Вилдон остался на борту флейта. Рене Зиль, который было последовал за Ирмингрид, понуро вернулся к монаху. Вампирша сказала ему быть вместе с инквизитором, а сама поднялась к нам и замерла, оглядев ледяным взором палубу над кормовой надстройкой Галеона. Ирмингрид вдруг швырнула в сторону сверток с вещами, но в лице не переменилась и с места не сдвинулась. Зато казалось, что воздух перед ней сейчас закипит. Матрос, что был у штурвала, сжался и попытался спрятаться за рулевым колесом, вцепившись в него, как утопающий. Меня и Брана он боялся несравнимо меньше, чем дьявольскую бестию с рыжими волосами. Стоявший у ступеней капитан тоже посторонился, отступив к фальшборту. В отличие от императорского посланника, которого война не отпускала от себя, капитана корабля в передвижениях не ограничивали. Предвестник больше не держал клинок у горла графа. Две абордажные сабли Бран отставил и был вооружен сейчас лишь шпагой в потертых ножнах, кинжалом и двумя пистолями, подобранными на палубе. После намека и слов, что разряженные пистоли бесполезны, граф велел принести своему сторожу необходимый припас. Я тоже избавился от меча тени, он лежал рядом с саблями Брана. Война держал графа у бизань мачты, что выступала из палубы в 7 футах перед штурвалом. Познакомиться с поднявшейся на шканце Ирмингрид он почему-то не желал. Я усмехнулся и подошел к Ирме. Взгляд вампира был холоден и, наверное, пронял бы меня до глубины души, «Будь я из команды святого Филиппа, почему они остались?» Я кивнул в сторону инквизитора Иринезиля. «Твой святоша сказал, что прочтет за упокойную молитву над умершими», — сказала Ирма. На верхней палубе флейта укладывали погибших, обсбургцев у левого борта, а моряков с благословенной на волнах у правого. Над каждым, откуда мне знать, холодности напускной равнодушие исчезли. Ирма была раздражена или, скорее, разъярена. «Что с тобой? Я голодна». Глаза вампира сверкнули. «Хочу убивать». Ирма опустила веки. «Убивать, убивать, убивать, пока не убью на корабле всех. Даже нас». Глаза Ирменгрид открылись. В них был гнев. «Дурак, никто вас не тронет. Тогда о чем ты? Я не понимаю. Ты считал, сколько сегодня смертей?» В приоткрывшемся рту вампира показались клыки. «Нет, о, их много. Многих убила я». Глаза Ирмы вновь закрылись. На миг она чуть заметно улыбнулась и покачала головой. «Их смерти разбудили во мне иной голод. Так бывает, хотя не часто. Я хочу убивать и убивать». Вампирша вплотную сблизилась со мной, почти прижалась ко мне. Ее пальчики с длинными ногтями игриво коснулись моего подбородка. «Хватит». Я схватил Ирменгрид за запястье и оттолкнул вампира от себя. «Смертей тоже довольно. Нам нужны люди, чтобы плыть на галеоне». Ирма изменилась в лице. На нем одновременно проявилась и злоба, и обида. «Это все твоя кровь. Кровь не человека. Николас Гард все еще человек», — заскрежетал зубами я. «Может, и так, а возможно, и нет. Но твоя кровь совсем иная. Сколько в ней силы. Это не просто первая кровь, а гораздо большие. Я могла сегодня все, и это все твоя кровь», — шептала Ирма. «Но сила быстро ушла. Мне плохо без нее. Я голодна. Дай мне твою кровь». Вампирша скользнула ко мне, прижавшись на этот раз всем телом. Я чувствовал ее горячее дыхание. Губы красивой женщины почти касались моих. Глаза смотрели в глаза. «Ты дашь мне свою кровь?» «Нет». Я снова оттолкнул вампира от себя. «Моя кровь принадлежит только мне. Я не закуска для вампира. И я люблю другую. Я жалел, что был в одной купели с Ирмой». «Почему?» Вампирша опять закрыла глаза. Ее руки дрожали. «Почему?» — переспросил я хриплым голосом. Во рту пересохло, как будто не пил очень давно. Я оглянулся. На нас смотрит. Все, кто был рядом, замерли. Застыли и будто бы не дышат. Плевать на всех. Но как отделаться от ненасытного чудовища, в которого обратилась Ирма? Она не была раньше такой.